перевести немцев государь велел для того, что они ссылались с магистром Ливонским, велели ему прийти под их город со многими людьми и хотели государю изменить. Если спросят, зимою государь ваш куда ездил из Москвы и Аполлона на многих людей, для чего клал, отвечать. Государь зимою был в слободе и положил Аполлона на бояр и дворян, которые ему изменные великие дела делали, и за великие измены велел их казнить. Желнинскому при встрече с Курбским и другими изменниками запрещено было с ними говорить. Когда приехал литовский гонец Юряга в Москву, то приставу дан был также наказ, как с ним говорить. Если спросит, что это теперь у государя вашего слывет опричнина, отвечать, у государя никакой опричнины нет. Живет государь на своем царском дворе, и которые дворяне служат ему правдою, те при государе и живут близко, а которые делали неправды, те живут от государя подальше. А что мужичье, не зная, зовет опричниной, то мужичьим речам верить нечего. Волен государь, где хочет дворы и хоромы ставить, там и ставит. От кого государю отделяться? Юряга приезжал с известием о больших послах Хаткевича и Тишкевича. Когда они приехали в Москву, приставам был дан наказ. Если спросят послы у князя Михаила Воротынском про его опалу, то отвечать. Бог один без греха, а государю холоп без вины не живет. Князь Михайло государю погрубил, и государь на него опалу было положил. А теперь государь его пожаловал по-старому, в отчину его старую, город Адоев и Новосиль, совсем ему отдал, и больше старого послы о вечном мире не сговорились. Начали толковать о перемирии. Уступали Полоцк и в Ливонии все земли, занятые московским войском. Царь не согласился, требовал Риги и других городов, уступая королю Курляндию и несколько городов по ее сторону Двины. Послы не согласились и объявили, что всего легче мир может быть заключен при личном свидании государя с королем на границах. Иоанн охотно согласился на это предложение, но требовал, чтобы послы тут же положили, как быть съезду и всем церемониям. Послы отказались решить такое важное дело и требовали сроку для приезда новых послов. Но государь приговорил с боярами, что о съезде с послами не говорить, потому что этими переговорами дело только затянется. А угадать нельзя, захочет ли король сам быть на съезде или не захочет. Он только время будет проволакивать. Лучше отправить королю своих послов для переговоров о Ливонской земле и Полоцком повете. Они проведают на короле, как он хочет с государем о Ливонской земле порешить. Да проведать бы послам в Литве про все литовские вести. Как король с императором и с поляками согласили. Какое его вперед умышление? А в то время, как государские послы будут у короля, государь велит готовиться к своему большому походу на Ливонскую землю, велит всякого запасу и наряду прибавить. Согласие короля на уступку всех городов и земель, занятых московскими войсками, заставило Иоанна задуматься. Ему, естественно, представлялся вопрос, следует ли продолжать тяжелую войну, успехи которой были очень сомнительны. Оршинское поражение, отъезд Курбского подавали мало надежды. Перемирие с удержанием всех завоеваний и каких завоеваний? Юрьева, Полоцка. Такое перемирие было славно. Притом король слаб здоровьем, бездетен. Вся Литва без войны может соединиться с Москвой. Но, с другой стороны, отказаться от морских берегов, отказаться и, следовательно, от главной цели войны, позволить литовскому королю удержать за собой Ригу и другие важные города ливонские, взятые даром благодаря русскому же оружию, было тяжело, досадно для Иоанна. Он не хотел решить этого вопроса один, но ему было недостаточно мнения опальных бояр. мнение людей, которых он подозревал в неискренности, в злоумышлениях. Ему хотелось знать, что думают другие сословия о войне. Но узнать об этом, по его мнению, было нельзя ни через опричников, стоявших враждебно к остальному народонаселению, ни через бояр земских, от которых он не ожидал правды. Обращаться ко всей земле в виде выборных не было новостью для Иоанна. Мы видели, как он в молодости своей созывал выборных к лобному месту, чтобы торжественно очистить себя от обвинения в прежних бедствиях народных и сложить вину их на бояр. Летом 1566 года царь велел собрать духовенство, бояр окольничьих, казначеев, государевых дьяков, дворян первой статьи, дворян и детей боярских второй статьи, помещиков, западных, литовских границ, торопецких и луцких, как людей, которым более других знакомы местные отношения, дьяков и приказных людей, гостей, лучших купцов московских и смольнян, предложил им условия, на которых хочет помириться с королем, и спрашивал их совета. Духовенство. 9 архиереев, 14 архимандритов и игуменов, 9 старцев. Совет учинили такой. Велико смирение государское, во всем он уступает. Уступает королю 5 городов в Полоцком повете. По Задвинью уступает верст на 60 или на 70 на сторону. Город Озерище, Волость, Усвятскую в Ливонской земле. В Курской земле, Курляндии, за Двиною 16 городов. Да по ее сторону Двины 15 городов ливонских с их уездами и угодьями. Пленных палачан отпускает без окупу и без размены, а своих пленных выкупает. Государское перед королем правда великая. Больше ничего уступить нельзя. Пригоже стоять за те города ливонские, которые король взял в обереганье: Ригу, Венден, Вольмар, Раненбург, Кокенгаузен и другие города, которые государским порубежным городам Псковским и Юрьевским подошли. Если же не стоять государю за эти города, то они укрепятся за королем, и вперед из них будет разорение церквам, которые за государем в ливонских городах, да не только Юрьеву, другим городам ливонским и Пскову будет большая теснота, великому Новгороду и других городов торговым людям торговля затворится. А в ливонские города король вступился и держит их за собою не по правде. Потому что когда государь наш на ливонскую землю наступил за ее неисправление, магистра, епископа и многих людей пленом свел, города ливонские побрал и православием просветил, церкви в них поставил, тогда остальные немцы, видя свое изнеможение, заложились за короля своими городами. А когда государь наш на ливонскую землю не наступал, то король мог ли хотя один город ливонский взять? А ливонская земля от прародителей, от великого государя Ярослава Владимировича, принадлежит нашему государю. А и то королева правда ли? Будучи с государем нашим в перемирии, королевские люди пришли да взяли наш город Тарвост и людей свели. И наш совет, что государю нашему от тех городов ливонских, которые король взял в обереганье, отступиться не пригоже, а пригоже за них стоять. А как государю за них стоять, в том его государская воля, как его Бог вразумит. А нам должно за него, государя Бога, молить. А советовать о том нам не пригоже. А что королевы послы дают к Полоцку земли, по сю сторону вверх по Двине на 15 верст, а вниз на 5 верст, а за Двину земли не дают, рубежом Двину становят, то можно ли, чтоб городу быть без уезда? И села, и деревни без полей, без угодий не живут, а городу как быть без уезда? Бояре, окольничьи, приказные люди говорили: ведает Бог да государь, как ему государю Бог известит. А нам кажется, что нельзя немецких городов королю уступить и Полоцк учинить в осаде. Если у Полоцка Заречье уступить, то и посады заречные и полоцкие будут в королевой стороне. По сю сторону Двины в Полоцком повете все худые места, а лучшие места все за Двиною. И если в перемирное лето литовские люди за Двиною поставят город, то как перемирье выйдет, Полоцку не простоять. А если в ливонских городах у короля прибудет рати, то и Пскову будет нужда, не только Юрьеву с товарищами. Так чем давать королю свою рать пополнять? Лучше государю теперь с ним на таком его высоком безмерье не мириться. Государь наш много сходил ко всякому добру христианскому и на себя поступал. А литовские послы ни на какое доброе дело не сошли. Как замерили великим безмерием, так больше того и не говорят, потому что лучше теперь, прося у Бога милости, государю промышлять с королем по своей правде. Король над государем верха не взял. Еще к государю Божья милость больше прежнего. О съезде у бояр, окольничих и приказных людей такая мысль. Литовским послам о съезде отказать. Боярам с панами на рубеже быть непригожим, и прежде того не бывало. Если же король захочет с государем нашим съехаться и договор учинить, то в этом государе вольны для покоя христианского. Известно, послы литовские все говорят о съезде для того, чтобы немного поманить, а между тем с людьми пособраться, с поляками утвердиться, ливонскую землю укрепить, рати в ней прибавить. А по всем вестям королю не досуг, с цесарем у него брань, и если Польша будет в войне с цесарем, то литовской земле помощи от поляков нечего надеяться. По всем этим государским делам мириться с королем непригоже, а нам всем за государя головы свои класть, видя королеву высость и надежду на Бога держать. Бог гордым противится, во всем ведает Бог да государь. А нам, как показалось, так мы и изъявляем государю свою мысль. Печатник висковатый сказал свою мысль отдельно, что можно заключить перемирие с королем и не требуя уступки ливонских городов, но только чтоб король вывел из них свои войска и не мешал государю их добывать. Обязался бы также не помогать им даже и после истечения перемирных лет. Дворяне и дети боярские говорили согласно с духовенством и боярами. Торопецкие помещики сказали: «Мы, холопи государевы, за одну десятину земли Полоцкого и Озережского поветов головы положим. Чем нам в Полоцке помереть запертым? Мы, холопи государские, теперь на конях сидим и за государя с коня помрем. Государя нашего перед королем правда. Как государь наш ливонской земли не воевал, тогда король не умел вступаться, а теперь вступается. По-нашему, за ливонские города государю стоять крепко, а мы, холопи его, на государево дело готовы». Остальные отвечали в том же смысле. Отобравши такие мнения, Иоанн отправил в Литву боярина умного Калычева с наказом не заключать перемирие не только без Ливонии, но даже если король откажется давать ему титул царя и Ливонского, и не согласится выдать Курбского. В наказе было также написано: если литовские паны станут говорить, чтоб царь дал им на государство царевича Ивана, то отвечать: с нами о том наказу никакого нет, и нам о таком великом деле без наказа как говорить? Если это дело надобно государю вашему или вам, панам, то отправляйте государю нашему послов. Волен Бог да государь наш, как захочет делать. Если кто станет спрашивать, для чего государь ваш велел поставить себе двор за городом, отвечать: для своего государского прохладу. А если кто станет говорить, что государь ставит дворы для раздела, и для того, что положил опалу на бояр, то отвечать: государю нашему для этого дворов ставить нечего. Волен государь в своих людях. Добрых жалует, а лихих казнит. А делиться государю с кем? Кто станет говорить, что государь немилостив, казнит людей, и станут говорить про князя Василия Рыбина и про Ивана Карамышева, то отвечать: «Государь милостив, а лихих везде казнят». И про этих государь сыскал, что они мыслили над ним и над его землею лихо. Если паны рада спросят: «Вы говорили нашему государю на посольстве, чтобы он отдал вашему государю князя Андрея Курбского и других детей боярских, которые к нашему государю приехали, но прежде ни при которых государях не бывало, чтоб таких людей назад отдавать». Отвечать: «Государь наш приказал об этих изменниках для того, что они между государями ссоры делают и на большое кровопролитие христианское поднимают. А если спросят, какие от князя Андрея государю вашему измены?» Отвечать: «Над государем, царицей Анастасию и их детьми умышлял всякое лихое дело. Начал называться отчичем Ярославским, хотел на Ярославле государить».